Глава 26. Скорая забрала Дениса, не определив у него более серьезных травм, чем сотрясение. Кровь была от рассечения кожи об угол шкафа при падении. Жить будет, но на госпитализацию забрали. Соню отвез к себе, и весь вечер она сидела тихо в углу дивана и пыталась прийти в себя. Мне хотелось рвать и метать, порвать этого Зайцева на мелкие ремешки, но я упорно делал вид, что спокоен, чтобы не волновать и без того напуганную девчонку. Дал ей успокоительного, в которое подмешал легкое снотворное, и дал Соне. Ей нужно хорошенько отдохнуть и восстановиться после крепкого сна, и эмоции утихнут. Все не будет казаться уже столь ужасным, хотя так оно и есть, но без препаратов она в таком состоянии не уснет. Сам тоже долго шарахался по квартире, пытаясь успокоиться и принять решение, которое спасло бы меня и Соню. Без меня она не поедет в Москву. А если сейчас дело дойдет до судов, то я буду сидеть в Ростове с подпиской о невыезде, да еще и как минимум получу условное. Выкурил почти целую пачку, размышляя о том, что произошло, и глядя на огни города. Взял несколько белых листов и написал по образцу в интернете два заявления от имени Сони. О нанесении вреда здоровью и попытке изнасилования. Поставил дату. Осталось только ей черкнуть подпись. Но я уверен, что Зайцев трус, и подпись Соне даже не понадобится. И мне не придется тревожить малышку и напоминать ей снова о пережитом кошмаре. По этой же причине я написал заявление сам. Еле дождался утра и адекватного времени, чтобы первым делом поехать к нему в больницу. Соня оставил записку, что я скоро буду, и чтобы не переживала и звонила мне, если что. Завтракать не стал. Всю ночь хлебал от бессонницы кофе, теперь от недосыпа, нервов и выкуренной пачки сигарет тошнит и ничего в горло не полезет. Сейчас важнее решить вопрос с этим ублюдком. Всю дорогу жестко сжимал руль и матерился на болванов, которые перли не на тот сигнал светофора или подрезали меня. «Я не завидую тебе, Зайцев, что ты встретишься сейчас со мной». Посещение пациентов уже было разрешено. Меня без препятствий пропустили прямо к Зайцеву в палату. Он лежал один. То ли потому, что просто повезло и не успели еще кого-то подселить по соседству, то ли родители позаботились. Увидел меня и аж подскочил с кровати, мотнув своей перебинтованной башкой. «Лежи, лежи», — остановил я его, пододвигая к кровати стул. «Ты же больной, не вставай». Зайцев застыл полулёжа, глядя на меня бегающим взглядом. «Заявление свое забирать намерен?» — спросил я, усевшись на стул и сложив руки на груди. «Надо?» — ответил наглец. «Вы меня избили, вообще-то». «А ты типа ничего не сделал плохого, да?» «Вы ничего не докажете. Вы не имели права бить ученика». «Смотрите, как оперился». «А я и не бил ученика», — ответил ему, поджав губы. — Я ублюдка бил и мудака. Теперь уже Зайцев поджал губы, как я за секунду до этого. Если ты не понимаешь всю серьезность своего положения, зайчик, то я поясню. Я сменил позу, приготовившись к довольно длинному монологу. На работу в комплексе мне плевать, я ей не дорожу. Я здесь только ради Сони. Она будет танцевать в шоу «Сансара» в Москве. Она уезжает со мной. Ты, кстати, можешь уже начинать завидовать, потому что она вся моя от волос на голове до мизинцев на ногах. А после этого случая я лично позабочусь о том, чтобы в мире спорта и танцев твое имя вызывало скрежет на зубах и стойкую аллергию всех преподавателей. Тебя больше никто и никогда не возьмет в труппу ни на льду, ни на арене. Можешь думать о смене профессии уже сейчас». Денис злобно сверкнул на меня глазами из-под сведенных бровей. Но на меня зыркать бессмысленно. Не я развязал эту войну. И однажды я уже предупреждал Зайцева, что лишу его возможности заниматься любимым делом. Теперь время предупреждений прошло. Сейчас настала пора действовать. Далее. Ты нанес Соне не менее серьезное телесное повреждение, чем я тебе, ударив ее головой о шкаф, оставив синяки на руках и надорвав лямку бюстгальтера. Все это тянет на несколько статей и на довольно большое количество лет реального заключения. В то время как я, предоставив все факты нашей драки, не думал же ты, что я стану тебя покрывать. Получу лишь условное наказание. А так как у меня свой бизнес, то мне на судимость плевать с высокой колокольни. Чего не сказать о тебе? Ведь тебе еще предстоит менять профессию и работать где-то. Вот, взгляни». Я достал из файла и потянул ему листки с заявлением. Он просмотрел их и еще больше посерел лицом. Мы пока не относили их в полицию, но побои все зафиксировали, как и порванную тобой вещь. Блеф, но Зайцев поведется, я просто уверен. Глупый и молодой. Да и ситуация действительно очень серьезная. Если он сейчас упрется рогом, я отвезу Соню на снятие побоев. «Ты меня понял, Денис?» – спросил я вкратчиво. «Ты должен забрать свое заявление на меня, если уже написал его, чтобы не дать ход двум встречным заявлениям Сони. Мы бы занялись этим вопросом и посадили бы тебя обязательно. Но сейчас можешь считать, что тебе несказанно повезло. Соня не хочет в это ввязываться, нам нужно уезжать. Но если ты не пойдешь нам навстречу, то и мы заортачимся. Понятно?» «Да», — ответил он. «Отзовешь заявку?» «Отзову». «Тогда надеюсь на твою сознательность. Ты сделаешь мне плохо и дискомфортно по минимуму, в отличие от себя самого. Себя ты просто закопаешь». Встал, чтобы покинуть палату, как Денис протянул мне обратно листки. «Оставь себе». Мазнул я по ним глазами. «Пусть будут тебе напоминанием. Мы напишем новое, если что. Пока, Денис. И не будь больше таким козлом, а то однажды выхватишь гораздо сильнее». По дороге домой позвонили из комплекса и потребовали меня немедленно на ковер к директору. Вздохнул и порулил сначала туда. Как бы мне ни было плевать на это место, но у меня с ними договор, и разобраться с этой ситуацией придется. Директриса приняла меня сразу же, и едва я успел сесть на стул напротив ее стола, начала возмущенно сыпать вопросами. «Вы ударили ученика! Вы это понимаете? Это же статья!» «Понимаю». «Вы избили ученика из-за ученицы! Это просто шок!» «Он заслужил». «И как вы это все собираетесь объяснять?» «Никак. Я не мог поступить иначе. Если даже родители мальчика не напишут заявление, мы вынуждены будем вас уволить». «И черт с вами». Решение работать в этом спортивном комплексе привело меня в тупик. Моя ученица перевернула жизнь вверх дном. «Что ж, договор разрываем с вами, Камиль Наилевич». «Я понял. Согласен». «Вы помните про неустойку в случае разрыва договора по вине одной из сторон?» «Не беспокойтесь, все будет выплачено». «И мы вас, конечно, больше не приглашаем для работы». «Это тоже понятно. Все, могу идти». Директриса еще какое-то время смотрела разочарованно на меня. «Не ожидала от вас такого, если честно, Камиль Наилевич». «Все на этом», — повторил я. «Да все», — ответила она. «Тогда прощайте». Хлопнул дверью напоследок. «У нас с Соней начинается новая жизнь».